Алло. Ой, неужели? Что неужели? Голос слышу. А то одни дозвоны и сбросы. А вы хоть говорите. Ага. Вы кто? Эверест. Ну, я понимаю. А, Эверест у нас работает. А что, вроде бы как у меня друг звонил вам и сказали, что 10-го не работаете. Кто вам это сказал? Друг мой звонил. Вам? Да. Ну, так вот мы работаем. Работаете? Ну, я уже обратила на это внимание. Поручение, да? А агентский договор ничего, да, не значит? Что значит ничего не значит? Ну, не озвучили, что это агентский договор. Поручение сказали. А я обязана озвучить? Естественно. Где? Что? Это ваше личное мнение. Это не личное мнение, это закон. Это закон. Вы знаете, что такое закон? 230-й. Не, а вы пофигу мне вообще, что вы там говорить будете, потому что меня не уведомил кредитор о том, что вы существуете, в принципе, в наших отношениях. Да. С ним. А? Прекрасно. Ага. Прекрасно, да, прекрасно. Что? Ну, что у вас изменилось бы? Все. Абсолютно. Да? Деньги бы, наверное, появились. Конечно, они и так есть. Ну, так оплату производить, в чем проблема? Да зачем мне расставаться со своими деньгами? Зачем? Действительно. Вот именно. Вот видите, соглашаетесь со мной. Молодец. Соглашаюсь с тем, что если вы сейчас не производите оплату в размере 11 098 рублей, то в дальнейшем вы оплатите намного больше. С вами собственно. А сколько? Сколько? Сколько? Почитайте кредитный договор. Раз озвучиваете такую страшную информацию, тогда будьте добры и сами почитайте. Ольга Владимировна, будьте добры, оплату произведите в течение дней. Не буду. Не буду. Полное досрочное требование. Зачем? Ну, не хотите, не надо. Не надо. Проблемы, вот знаете, видишь, разрешила. Спасибо, разрешила. Все равно, оплатите вы вот или нет. Ну и все, а что звонишь тогда? Мотивировать? Ольга Владимировна. Конечно, ты мне звонишь, как это самое, смотивировать меня, да? Не получается, и что дальше будешь делать? Нет, я звоню вам рассказать, бросишь что у вас трубочку. Есть обязательства. Бросишь трубочку. Нет, я не забыла, я все помню. Вы, наверное, себя тешите, то будете вот так слушай, с 8 мартом тебя с прошедшим, угу. Принцесса. На стол, на ты я с вами не переходила. Нет, так я перешла. Женщина. Почему ты меня так оскорбляешь? Словом, женщина это оскорбительно, да? С твоей точки зрения. Да? Ку-ку. Чего замолчала? Да я вас слушаю, удивляюсь, просто слов нет. Нет слов? Да, вашему воспитанию удивляюсь. То есть, вас берут на работу, там надо стрессоустойчивость иметь, там язык без костей. Ты тут взяла и слова все потеряла. Что такое с тобой произошло-то, а? Ну, не профессионал. Так, а смысл с вами ты не профессионал. Все да, понятно, да. А вы заемщик неблагонадежный. И что? О, хорошо, не должник сказала. Молодец. Законы знаешь? Знаете, Ольга Владимировна. Отказ от оплаты необоснованный зафиксирован. Ой. Алло. Здравствуйте. Да-да. Светлана Викторовна, здравствуйте. Да-да-да, здравствуйте. Совкомбанк звоню вам. Марина Сергеевна меня зовут. Департамент судебного взыскания. Угу. Звоню по поводу задолженности вашей. По спутнику у вас 37 955 рублей долг в банке имеется. Банк вставляет вам требование погасить задолженность, Светлана Викторовна. до 5 апреля 37 955 рублей. Скажите, пожалуйста, вы как решаете вопрос по оплате долга? Ну, я планирую, чтобы на меня подал кредитор в суд. Вы планируете, чтобы банк подал в суд на вас? Да. Ну, это не совсем ваши планы. Мои. Банк и так с вами судится, Светлана Викторовна, не по вашей инициативе, а она по нашей. Ну, вот я и жду. То, что вы отменили, пока вы созреете. Что вы отменили судебный приказ. Почему так разговариваете? А с представителями банка, которым вы деньги должны очень культурно. Ну и что, а как мне надо с вами разговаривать? Ой, простите, извините, что мне, вот в конвульсиях нет, может вы быть. Должны как? Решать вопросы, вы должны решать вопросы. Я сказала, как я вижу решение это этого вы. Вопроса. Это не вы, видите. Не хотите, не вы, тогда решать. Будем ждать а что что-нибудь. Ну, коллекторское агентство, вы, там еще какие а вот варианты вы, есть. Избавлен. То, что вы отменили судебный приказ, вы что думаете, это отмена судебного приказа? Так идите долга? С исковым. Сейчас, идите с исковым, кто вам мешает? Подается. Ну вот я о чем ну, и говорю. Бы. Вот и жду. А вы что нервничаете там? Я жду исковое заявление, жду. Что у вас чтобы сходить с вами. Это, а у вас никакого горя нет? Горе у твоих родителей, этом, которые родили такую доченьку, которая занимается хер знает какой работой. Вот видите, вы как агрессивно. Это ты агрессивно настроена, чухню несешь всякую. Вот именно, что тебе все вернется. Это вот где ты сейчас работаешь, да? Как ты людям мозг выносишь, как ты людям нервы мотаешь. Вот тебе как раз-таки это бумерангом и вернется. Так все, до свидания. Иди в суд и все, разговор окончен. Разговор окончен. Давай, пока. Трубку бросай. Трубку, сказала, бросай. Алло. Здравствуйте, звонок из Совкомбанка. Да, здравствуйте. Департамент судебного взыскания Тимур Айдаров. Меня зовут Светлана Викторовна. Звоню вам по поводу вашего денежного кредита «Спутник» в Совкомбанке. 38 тысяч рублей у вас сумма долга. Банк вам требования выставил. Необходимо долг погасить до 8 апреля. Вы намерены добровольно требования банка выполнить? Еще раз что-то я отвлекалась. Повторить. 38 тысяч рублей у вас долг по кредиту денежному «Спутник» перед Совкомбанком. Вам банк предлагает добровольно платить этот долг до 8 апреля. Ну, выбирайте. А нет, давайте до 8 апреля, но не добровольно. Такой вариант возможен? Почему? Почему добровольно не хотите погашать? Ну, мне очень хочется не добровольно. Вы же два кредита погасили, брали с 15-го ну, года. Ну, что-то глупость. С чем связано? Вы брали 62 тысячи рублей. Ну, какая разница? 62 взяли, погасили. Сейчас узнаете причину. И не оплачиваете его. Не перебивайте меня. Вы сейчас меня причину узнаете, что от этого изменится. Вы мне долг простите? Пишите половину нет. Или что? Или вообще возможно, спишите? Возможно, договариваться будем, Светлана Викторовна. Ну и как? Давайте попробуем договариваться. Так в чем причина-то, скажите? Причину я не буду озвучивать, это вас не касается. Она слишком личная. Слишком личная, но мы не можем от этого зависеть, от ваших причин. Вы взяли кредит, должны его возвращать. Ну, давайте, начинайте мне предлагать пути решения. Ну, во-первых, я вам хочу сказать, что в отношении вас поданы документы в суд. И если вы добровольно не начнете уплатить, ну, раз уже поданы, раз уже поданы, тогда я буду сидеть, ждать заседания суда. Суд-то вам не поможет, Светлана Викторовна, он за вас не будет. Поможет, поможет. Все равно вам придется выплачивать. Мне очень, он мне очень чем удобно. Он вам мне удобно. После решения суда вы должны будете выплатить все и сразу. И ну, будете что, отвечать вот, всем своим вот, имуществом. Вот, блин, ну вот не надо, а. Вот я понимаю, что вам принято, доходами, принято у вас вводить заблуждение кредит этих своих, как это называется, клиентов. Вам так в скрипте написано. Закон, вы вводите в это заблуждение. Право налагать взыскание на ваше имущество, счета, заработную плату. Вы всеми своими доходами отвечаете. Естественно. По а почему это так? Не, ты говоришь в течение там 5 дней. Кто тебе это сказал? 5 дней вам банк предлагает добровольно погасить. Нет, ты сказал, что приставы мне в течение 5 дней меня быстренько я вам разденут сказал, что до трусов. В отношении вас приставы могут применить меры принудительного взыскания в дальнейшем. Да прекрасно, я знаю, как они чего делают приставы. Мне удобно так через приставы. Зачем до этого доводить? Мне удобно, еще нет, раз. Светлана Викторовна, вам не удобно. Мне виднее, как мне удобно, как мне неудобно. Я уже так делала, не первый раз. И мне понравилось. Два раза вы погашали кредиты. Ну, я не про ваш банк говорю. Я в других банках ходила в суд. С другими банками ходила в суд, и мне понравилось. Светлана Викторовна, вы работаете? Вот это сейчас что? Уже в суд пошли. Все. Это не мешает вам добровольно погасить долг? Если вы его погасите, мешает, суда уже мешает, не будет, потому что я решила через суд. Так зачем вам это? Хочу. Так у вас же обязательство. У меня такое, волеизъявление. Если я нарушила договор, идите в суд. Если вас что-то не устраивает, идите в суд. Выслушайте, пожалуйста. Я уже свою точку зрения сказала. Доходы, вы можете платить частями. Могу, но не хочу. Хочу через суд. Новые номера телефона скажите ваш для связи с вами. У меня нет новых, зачем есть они у вас мне новые нужны? Номера? Нет, зачем номера? Они хорошо. Мне нужны? И адрес назовите актуальный, где вы сейчас живете. Для там же, где я в анкете указываю. Назовите, ничего не менялось. Пожалуйста. Не буду я ничего вам озвучивать. Читайте, смотрите, ничего вам не изменилось. Вам, изыскивайте средства, погашайте долг добровольно. Я сказала через суд. Удобнее. Хочу через зря суд. Мне удобно через суд. Вам я не думаю, я знаю. Как? Я уверена. Вы переплатите судебные деньги. Я... Так вот давай, все, я поняла. Не надо мне рассказывать вот этот ваш скрипт. Тошнит, реально. Изыскивайте средства. Я свои права знаю. Погашайте долг. Все, давай, права. Пока. Помимо прав, у вас еще есть обязанности. Все, давай, надоел. Всего хорошего. Ага. Здравствуйте. Алло. Ну что, микрофон? Здравствуйте, Полина Анатольевна, с вами говорю. А вы кто? А я Войтова Антонина Николаевна. Вы Полина Анатольевна? Вас там еле слышно. Ваш, как сказать, колл-центр лучше вас слышно. Да нет, я думаю, меня вам слышно лучше всех. Я вот микрофон сейчас, говорю. Вот сейчас, да, пододвинула, молодец. Ну, угу. Вы в таком вот стиле планируете, да? Беседу? Ну, я всегда в таком, да. А, вы всегда в таком? Ну, да. Звонок вам из компании МБА-финансы, а я... А, ну, у вас тоже, у вас всегда, у вас тоже такой стиль всегда хамский, поэтому вполне вам подходит. Данные ваши? Нет, не мои. Почему вы данные свои достоверные не предоставили до сих пор? Согласно 353-му закону федеральному, это ваша обязанность прямая. А я хочу, чтобы меня по 159-й части 1 посадили. Вот идите скорее, пишите заявление в полицию. Мне бежать заявление писать? Ну, не вам там конкретно, кто у вас, а у вас там отдел, наверное, какой-нибудь есть для этого, кто занимается судебными всякими движениями. А вы знаете, что за статью вы озвучиваете? Конечно. Ну, как она звучит? Ну, раз я недостоверные данные вам предоставила, значит, я ввела в заблуждение, и меня вполне можно по этой статье посадить. У вас путаница какая-то в голове, Полина Анатольевна. Нет, я все четко вам объясняю. Устроено. А, то есть это... Вы в детском саду «Рады» с детьми взаимодействие ведете? Там место вашей работы? А нет, я уже ушла оттуда давно. А где вы работаете? А я не скажу, это тайна. Это ваша обязанность. Нет, это статья Конституции номер 23. Прямая обязанность. Статья Конституции номер 23. Это тайна личной моей жизни. Она охраняется законом и государством. Денежные средства вернуть кредитору. Оплата будет от вас? Еще раз. А что именно вы не расслышали, Полина Анатольевна? Что это я там, я тебе говорю, я слышу лучше, чем тебя, вот эти все твоих куриц на заднем фоне. Не тебя, а вас. Не, я бы вам ты не уважение советовала не судить по себе. Нет, ты уважение не заслуживаешь. По себе для не того, надо чтобы судить я себе, тебя Полина называла на я скажу с вашим мнением о тебе. Ты работаешь коллектором, и поэтому ты не имеешь никакого уважения нам, в принципе в обществе. До свидания. Здравствуйте. Компания «МБА-финансы», специалист Казаченко Виктория Андреевна. Ведется запись разговора. Полина Анатольевна, это вы? Угу. Да, да. По поводу долга передала Тинькофф банком по кредитной карте. Срок просрочки 64 дня. Размер вашего долга на 19 марта составляет 7457 рублей 4 копейки. Сумма долга не окончательная. Банк требует от вас оплаты в полном объеме до 24 марта. Оплату производите? Не хочу. Как вы не хотите? Ну так. Деньгами хотели воспользоваться, которые оформили? Просто не хочу и все, объяснять ничего не собираюсь. Нет, Полина Анатольевна, деньгами вы хотели воспользоваться, которые вы оформили у банка? Тебе это не касается. Не тебя, а вас. Тебя. Мы с вами на «ты» не переходили. Переходили. Нет, Полина Анатольевна, конструктивный диалог ведите. Не о чем с тобой разговаривать вообще. Не с тобой, а с вами. Вы умеете конструктивный диалог? Да-да-да. Да, конечно. Только тебе не понравится он. Но вы ведите конструктивно. Но тебе он не понравится. Полина Анатольевна, не настроены на конструктивный разговор, ожидайте личное посещение по вашему адресу. Да-да-да. В плане нет погашения задолженности, вам фиксируем. Фиксируем. Передана в банк уже в ближайшее Давай. Будут взыскивать тогда через коллегу. Вали, уже все понятно. У меня что, это скрипцию включила? Пока. Ну, все понятно, Полина давай. Полина Анатольевна, ожидайте инспектора. Вали, всего доброго. Вали.